тихом ночном воздухе слышно, как лось купается. Легкий челнок, увлекаемый течением и управляемый искусной рукой охотника, без всякого шума все ближе и ближе доплывает к животному. На гладкой поверхности воды, в которой отражаются звезды, чуть-чуть виден силуэт громадного зверя. Еще мгновение, и лодка с ним поравнялась. Слышно, как лось дышит, как капает вода с его морды. Слышно, как он глотает водяной лютик, лакомая пища, которую он добывает около берега. В это мгновение красноватая короткая молния прорезала ночную мглу. Раскатистое эхо подхватило звук выстрела. Раненый зверь метнулся в ту сторону, куда он стоял головой. Охотник, сидящий в корме, одним ударом весла быстро вывел лодку на середину реки и задержал ее против течения. Лось шарахнулся в сторону. Слышно, как в кустах он барахтается со стонами. Через несколько минут шум стихает совсем. Тогда удэхейцы подходят к берегу, вытаскивают наотмель лодку, чтобы ее не унесло течением, и разводят огонь, а затем отправляются к месту, где лежит убитое ими животное. Все удэхейцы – отличные бегуны на лыжах. Нынешняя молодежь уже не проходит таких расстояний, как старики в прежнее время. Весной, когда снег занастится, ходоки пробегают по 100 километров в день. Искусство ходить на лыжах у них развито до виртуозности. Например, спускаясь по склону горы к реке, которая еще не замерзла, и опираясь на правила, ловкачи около самой воды описывают окружность и опять поворачиваются лицом в гору. Все лето удэхейцы заняты рыболовством. Надо поймать рыбы столько, чтобы обеспечить семью на весь год. Надо заготовить юколу и для собак. Недолов рыбы расстраивает все планы и вынуждает кредитоваться у скупщиков пушнины, преимущественно у китайцев. Но вот кончается рыбная ловля, и удэхеец начинает собираться на соболевание. Он плетет сетку, готовит лыжи, кует стрелы, женщины шьют обувь и починяют одежду. Накануне отъезда все молятся и просят бога Эндули даровать удачную охоту. Всю ночь напролет они шаманят. Звуки бубна, резкий лязг металлических трубок, украшающих пояс шамана, и дикие завывания, похожие на стоны плач, слышны во всех юртах. Наконец, настает желанный день. Этот день самый знаменательный в году. Это большой праздник. Мужчины надевают новую одежду. Они все веселы, все ликуют, все радуются. Запряженные собаки выказывают крайнее нетерпение. Женщины выходят провожать своих мужей и братьев. Охотники садятся в нарты, и вмиг вся свора, спущенная с привязи, с лаем мчится по льду реки. Женщины машут руками, посылая приветствия мужьям и братьям. Через мгновение нарты исчезают за поворотом. Высшее божество – Бо-Эндули. Оно бессмертно. Кроме него есть еще и второстепенные боги. Это будут Хэгуху-Эндули. Он ведает всей природой на земле, в том числе и растениями. Буй-Эндулини – покровитель животного царства. Последнему подчинены два лесных духа – Буй-Адзани – хозяин зверей, которого удэхейцы представляют в человекообразном виде, но со звериной головой, с густой шерстью на плечах и на шее и с хвостом. Другой дух – Анку. Это страшный дух, преследующий охотников. Место обитания его можно сразу узнать. Здесь, на сопке, часто кричит заяц, днем ухает филин или лает собака. В тихую погоду завывает ветер, и слышно, как шумят лыжи, кто-то свистит и бросается камнями. Там слышны удары топора, скрип полозьев, нарт и человеческие голоса. Тогда охотник заболевает. Надо как можно скорее уходить подальше от проклятого места, скорее устраивать бивак и с помощью особых заклинаний изгонять злого духа. Чем дольше держать его в себе, тем труднее потом будет освободиться от болезни. Кусунские удэхейцы говорят, что Анку является начальником всех зверей и птиц. Он же посылает людям соболей на охоте. Они изображают его так, что нижняя часть его тела – пень с кореньями, а верхняя – человекообразная. Это человек пожилых лет с копьем и стрелами в руках. Людям он не делает зла. Богом моря является седой старик Генихи. Он хозяин рыб и морских животных. Сюкзаа Адзани. Он посылает касатку нагонять рыб в реки и так далее. После этих трех добрых богов следует целый сон злых духов, которые мешают людям жить спокойно. Горный дух, как Заму. Удэхейцы представляют его себе худотелым великаном на тонких кривых ногах и с головой редькообразной, обращенной тонким концом кверху. Как Заму обитает в самых истоках рек, среди скал и осыпей. Он хватает людей, превращает их в камни и заставляет окарауливать сопки. Нам понятен тот страх и волнение, которые охватывают удэхейца, когда он случайно попадает в скалистое ущелье. В руках у него факел из бересты. Он зажигает его при малейшем намеке на опасность и торопливо с криками проходит страшное место, оглядываясь на утесы, имеющие человекоподобную форму.